6. После разговора с Креонтом амфитрион не слишком опасался предстоящего суда. Если не случится чего-нибудь непредвиденного, судьи решат то, что подскажет им Басилей. Алкид будет признан виновным и тут же оправдан, согласно закону справедливейшего критянина Радаманта. Потом мальчик пройдет обряд очищения и через неделю-другую отправится на Кеферон, в горы, подальше от досужих сплетен и вездесущих глаз. Лины этим, конечно, не воскресишь, впрочем, живым живое, и разговор с близнецами лучше не оттягивать. В доме братьев не обнаружилось. Амфитрион удивленно пожал плечами, потрогал смятые постели, покрывало еще хранили тепло, значит, близнецы сбежали только что и не успели уйти далеко. Беззвучно сыпля проклятиями, он забрался на крышу дома и окинул взглядом окрестности. — Поймаю, выдеру, как Зевс козу Амалфею, — мысленно пообещал он. — Совсем, понимаешь, распустились, герои, выпарю и под замок до самого отъезда. И почти сразу увидел две абсолютно неотличимые на таком расстоянии фигурки в одинаковых хитонах песочного цвета, быстро идущие к северо-восточной окраине Фиф. Кричать было бесполезно. Близнецы или не услышат, или сделают вид, что не услышали. В этом амфитрион ни минуты не сомневался, так что бывший ловогец спрыгнул во двор, едва не подвернув ногу, и поспешил вслед за сыновьями. Уже на самой окраине он снова увидел впереди две знакомые фигурки, сворачивающие к холмам, и прибавил шагу. Еще немного, и амфитрион непременно догнал бы близнецов. Он быстро прошел мимо кучи гниющих веток, похожей на остатки забытого шалаша. Рявкнул на залаявшего было пегого пса так, что бедная собака поджала хвост и мигом исчезла. Свернул в пологую ложбинку между холмами. Вот они, алкидцы, фиклом, шагах в 50 впереди. Зевс Додонский. В первое мгновение амфитрион просто застыл на месте с разинутым ртом, а потом, опомнившись, бросился вперед и вскоре оказался на том самом месте, где только что были, сам видел, и исчезли его сыновья. Исчезли, скрылись, пропали на пустом месте, где и спрятаться-то негде. Амфитрион судорожно сглотнул горький комок, застрявший в горле, пытаясь подавить растерянность и быстро усиливающуюся тревогу, потом оглянулся на Фивы. Крепостной стены на северной окраине не было, и в полете стрелы от него виднелись ближайшие строения. И заметался между холмами, чуть ли не обнюхивая все кусты и валуны, стараясь не пропустить ничего, что могло бы послужить укрытием проклятым мальчишкам. «Алкид!» — не выдержал, наконец, не на шутку встревоженный амфитрион. «Ификл!» Тишина. Амфитрион понял. «Кричи, не кричи, ответа не будет». В сотый раз, обходя небольшой пятачок, на котором пропали дети, амфитрион вдруг неожиданно для себя самого ощутил, что тревога выкипела в нем вся без остатка. И раздражение тоже выкипело, а растерянность та вообще ушла первой пеной, оставив на дне только злость. Безликую, безудержную злость, перерастающую в жгучую, неподвластную рассудку ярость. Словно вокруг кипит бой, и он, амфитрион, уже занес копье для решающего удара, а враг куда-то исчез, и жало копья нетерпеливо дрожит, мечтая вонзиться хоть во что-нибудь, вонзиться, разрушить, разорвать. Надежды не осталось, мысли не осталось, пропали цель, смысл, польза. Внутренний огонь готов был пожрать самое себя за неимением иной жертвы. Именно тогда он увидел. Искоса, краем глаза, не веря самому себе, он увидел, как еле заметно сдвинулись очертания холмов, как в зыбкой дымке слева от него мелькнул полуразвалившийся дом, возле которого амфитрион успел только процедить сквозь зубы «Ну, Гермес, проводник!» и, не дав себе задуматься, шагнул в дымку. Земля качнулась под ногами, в паху возник легкий холодок, и амфитрион вдруг совершенно ясно разглядел этот невесть откуда взявшийся дом, у входа в который прямо на земле расположились алкид с фиклом, что-то с жаром втолковывавшие гибкому загорелому юноше в нарядном хитоне и красно-коричневых сандалиях. Юноша жестом прервал близнецов, Порыв ветра донес до амфитриона его голос, и бывший лавагед вздрогнул, закусив губу. Голос юноши, даже изорванный ветром в клочья, показался неприятно знакомым. Переулок. Тут же подсказала память. Темный переулок. Убитый раб Эфиоп, алкмена у забора. И несокрушимый противник в плаще цвета морской волны. И голос из-за его спины. Голос, до этого уже однажды прозвучавший в таверне, где так нелепо погиб несчастный Ильпистик-трезенец. Это было 13 лет назад. Амфитрион вгляделся повнимательнее и узнал не только голос, но и лицо юноши. Именно его он видел 8 лет назад во дворе у Автолика, когда приходил уговаривать того взяться за обучение близнецов. Да, именно это лицо, узкое, горбоносое, с высокими скулами, чем-то напоминающее лицо самого Автолика, но без присущей Автолику массивности. Причем за прошедшее время странный юноша ничуть не изменился. — Ну что ж, вот и встретились. Недобро усмехнулся про себя амфитрион, замедлил шаг и, насвистывая, и подчеркнуто никуда не торопясь, направился к дому. Увлеченные разговором мальчишки и загадочный нестареющий юноша заметили амфитриона, лишь когда он оказался совсем рядом, хотя шел бывший лавагет открыто, не таясь. Заметили, опомнились и уставились на пришельца, как на тень, явившуюся из Аида. — А вот и папа! — растерянно булькнул Эфикл, поперхнувшись на полуслове, но амфитрион не обратил на него и на Алкида никакого внимания. Он стоял и пристально смотрел на горбоносого юношу, который, в свою очередь, платил ему тем же. — Я вижу, ты так и не оставил в покое мою семью, — наконец проговорил амфитрион тоном, не сулящим ничего хорошего. — Это Гермес, папа, — опасливо сообщил Алкид. — Ну, этот, который бог. Что-то мелькнуло в глазах амфитриона, но даже юноша, которого Алкид назвал Гермесом, не сумел уловить, что именно. — Радуйся, Гермес, сын Зевса! — спокойно приветствовал юношу амфитрион, произнося каждое слово с уверенным достоинством. — Я амфитрион, сын Алкея. Примешь гостя? — И ты радуйся, амфитрион, сын Алкея, — серьезно ответил Гермий. — Будь гостем во имя моего отца, покровителя гостеприимных. — Папа, папа, а мы тут с Гермесом как раз говорили. Наперебой загомонили близнецы, сообразив, что ничего страшного уже не случится. Но тут они как раз ошиблись, потому что амфитрион резко оборвал обоих. — Помолчите. Кто вас учил вмешиваться в разговор старших? Братья испуганно притихли. — С вами я еще дома разберусь. Гермий одобрительно кивнул. — Это правильно, — заметил он, улыбнувшись. — А то мне все время строгости не хватает. Добрый я. — Заметно. Амфитрион опустился на землю напротив юноши бога. — Ведь это благодаря твоим урокам, — Алкид свернул в шею учителю Лину. — Знаю. Гермий больше не улыбался. Они мне уже все рассказали. — А мне нет. Голос амфитриона прозвучал неожиданно грустно. — Тогда откуда ты знаешь, что убийца Алкид, а не Эфикл? — Ты только что сам это подтвердил. — Я? — Ты. Я сказал тебе, что Алкид свернул шею Лину, и ты не возразил. Более того, ты согласился, добавив при этом, что дети тебе все рассказали. Брови Гермия поползли вверх. — Прав был Хирон. Непонятно к чему пробормотал он и тут же добавил. — А зачем тебе нужно, чтобы убийцей оказался именно Алкид? — Потому что тогда его оправдают по закону Радаманта. Слыхал о таком? Кретянин, брат владыки Миноса. Дескать, тот, кто ответит ударом на несправедливый удар, ответственности не несет. — Хорошая мысль, — одобрил Гермий. — Креонт, небось, додумался. — Он. Больше некому. — Умен, Басилей. Что ж, так тому и быть, тем более, что это правда. Ну, а если судьи решат к оракулу обратиться, ответ будет такой, какой нужно, уж я позабочусь. И Фикол, осмелев, тронул отца за плечо. — Так значит, Алкида оправдают? — не удержался он. — Да, папа? — Оправдают. На этот раз Амфитрион не стал одергивать сына. — И все станет как раньше? — Нет. Грубо отрезал Амфитрион, пытаясь скрыть, как глубоко ранил его вопрос сына. Вопрос, заданный голосом Алкмены, вопрос, на который он вчера уже отвечал. «После суда я отправлю Алкида на Кеферон, а ты, Ификл, останешься в Фивах». «Не останусь», — насупился Ификл. «Пусть меня тоже судят, но сочтут виновным, ведь не казнят же». «Не казнят, сошлют». «Ну вот», — почему-то обрадовался Ификл, — «пускай ссылают». «Дурак!» — взорвался Амфитрион, еле сдерживая желание отвесить упрямому сыну хорошую оплеуху. «Осел безмозглый! Алкида сошлю лично я, как его отец, или хотя бы как его земной отец. Но при этом твой брат будет оправдан и очищен перед богами», — Гермий подтвердил это кивком головы, — «и людьми. А тебя сошлют без очищения, и всякий свободный человек будет просто обязан убить тебя, при этом не только не запятнав себя, но и даже совершив поступок, угодный богам. Понял теперь?» «Я прав, Гермес?» «Прав», — уныло подтвердил Гермий. «А желающих понравиться богам найдется предостаточно», — уже спокойнее закончил Амфитрион. «В отличие от желающих очистить тебя от скверны. Вспомни богобоязненных фиванцев у наших ворот. Так что Лина убил Алкид, все, и не будем об этом». «Не будем». И Фикл упрямо взглянул на отца. «Но с Алкидом я все равно поеду, не удержите». «Да ладно тебе, Эфикл», — неуверенно возразил брату Алкид. «Оставайся, чего там? Дом, палестра. Мама опять же рада будет, а ко мне станешь в гости приезжать. Папа, ты ведь в гости его отпустишь?» «В гости отпущу», — слегка оттаял Амфитрион. «И зря». «В гости не хочу», — сухим и звенящим голосом бросил Эфикл. «Мы поедем вместе. Или я из дому сбегу, или убью кого-нибудь, и придется меня тоже судить и ссылать». Гермий вмешался как раз вовремя. Сейчас только что-то совершенно невероятное, как, например, вмешательство бога, могло удержать Амфитриона от того, чтобы задать Эфиклу умопомрачительную трепку. «Парни», — поспешно приказал Лукавый, — «кыш отсюда, быстро, дайте взрослым поговорить». Близнецы с облегчением подхватились на ноги и мигом умчались прочь, прошелестев босыми пятками по высокой траве. Сандалии обоих так и остались стоять у порога дома. Некоторое время бог и человек, оставшись один на один, молчали. «Я о приступах у Алкида», — произнес наконец Гермий, слегка запинаясь. «Как они в последнее время?» «Почти прекратились», — пожал плечами Амфитрион. «А что, Гера стала добрее? Впрочем, это ничего, что я вот так, запросто. Может, жертву какую принести?» «Ничего. А Гера не в мачехе дело. Просто приступы безумия у Алкида не прекратились и в ближайшее время вряд ли прекратятся», — честно признался Лукавый. «Суть в том, что он... что дети научились угадывать их приближение, а я научил их при этом прятаться от досужих глаз. Не спрашивай меня, Амфитрион, почему я так говорю, а попробуй просто поверить. Братьев нельзя разлучать. И не волнуйся, я присмотрю за ними на Кефироне». «А я-то думал, что мне дадут спокойно состариться и умереть в Фивах», — неожиданно заявил Амфитрион, со странной улыбкой взглянув на юношу бога. И Лукавому вдруг показалось, что перед ним в облике смертного сидит старший, его дядя, владыка Аид. И то, что Гермий во много раз старше этого человека, не имеет сейчас никакого значения. Впервые Лукавый не нашелся, что сказать. — Ты знаешь, Гермес, — очень просто добавил Амфитрион, отгоняя от своей шеи назойливого слепня, — с этого дня, пожалуй, я буду лучшего мнения о богах. Во всяком случае, о некоторых. — Спасибо, — так же просто ответил Гермий. Это лучшая жертва, которую ты мог принести. — Очень уж большая, — вздохнул Амфитрион.